Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы будем славить нашего Господа. Мы одним голосом, одними устами будем славить Его. Мы молим Бога.